Июнь 1928 года прошел в колонии под знаком ожидания приезда Горького. Антон Семенович Макаренко сообщал писателю, что и думы, и разговоры, и работа направлены только на то, чтобы Алексей Максимович увидел эту работу и жизнь горьковцев. Встреча Антона Семеновича Макаренко и его воспитанников с Алексеем Максимовичем Горьким в «Макаренковедении» освещена подробно. Однако мало кому известно, что до конца своей жизни Алексей Максимович поддерживал педагога-писателя, высоко оценивал его педагогическое подвижничество. Достаточно только перелистать страницы его писем к разным адресатам, чтобы убедиться в этом. Например, 9 апреля 1927 года он писал жившему в эмиграции Долмату Александровичу Лутохину: «Под Харьковом существует колония имени вашего покорного слуги. В ней 350 «социально опасных», в кавычках, подростков. Они обладают 1000 десятин земли, у них беркширы, свиньи, 70 штук, 30 коров, теперь уже больше, птица, овцы, лошади и так далее. Я говорю, они обладают, ибо действительными и полными хозяевами колонии являются 24 выборных колониста, начальствующих отрядами: сельскохозяйственным, кузнечным и слесарным, портняжным, сапожным, скотоводным и так далее. Есть даже свой оркестр, а капельмейстер — девица, кажется, бывшая воровка. В руках этих 24 все ключи и вся работа. Вновь присылаемых не спрашивают, за что они осуждены, и о прошлом вообще не принято разговаривать, так что оно быстро забывается. Каждый почти месяц я получаю 24 письма в одном пакете от начальников отрядов. В письмах они мне рассказывают, как у них идет работа, чего они хотят, чего уже достигли. За 6 лет бытия колонии уже десятка 2-3 колонистов ушли в рабфак, в сельскохозяйственные институты. И вот по этим письмам я вижу, с какой невероятной быстротою развивается наша молодежь. «Подпорченная», в кавычках, заметьте. Это удивительно. Руководит колонией такой же героический человек, каков Виктор Николаевич Сорин, Республики Шкид. Его фамилия Макаренко. Изумительной энергии человек. Переписка Антона Семеновича Макаренко с Максимом Горьким. Академическое издание. Под редакцией Хилига, при участии Невской. В роковой для Макаренко 1928 год Алексей Максимович Горький проявил максимум внимания и заботы к его судьбе. В письме Крючкову 5 декабря он писал: «Прилагаю мое письмо по Гребинскому вместе с письмом Макаренко, которое вы прочитаете. Прошу вас лично оговорить с П, а если этого мало, попросите ЕК ПАВ побеседовать с Егодой. Разрушением колонии очень огорчен». С 1928 года Горький оказывает систематическую помощь Макаренко. Так 6 декабря он сообщает Халатову: «А Курежская колония имени Горького разрушается. Убрали из нее заведующего Макаренко, и ребята, которые получше, разбрелись разно. Инициатором сего прелестного поступка является украинский соцвоз. С изумительной педагогической проницательностью 400 воришек, бродяг, маленьких проституток было заявлено: вас эксплуатировали, теперь вас будут учить. После этого трудовая дисциплина удалилась ко всем чертям». Архив Горького. 22 ноября 1928 года Макаренко написал Алексею Максимовичу, что почти закончил книгу, которая в художественной форме раскрывает историю работы и гибели колонии, свою воспитательную систему. Книгу он назвал «Педагогическая поэма» и попросил разрешения посвятить ее Горькому. 6 декабря 1928 года Алексей Максимович ответил ему: «За предложение посвятить мне вашу педагогическую поэму сердечно благодарю. Где вы думаете издать ее? Советую в Москве. Пошлите рукопись Крючкову по адресу Москва, госиздат. Он вам устроит печатанье быстро и хорошо. Думаете ли вы иллюстрировать ее снимками? Это надо бы сделать». После этого письма Антон Семенович регулярно сообщал писателю о ходе работы над поэмой. Писательская деятельность и работа в коммуне подорвали здоровье Антона Семеновича Макаренко. 8 декабря 1932 года в письме к Колобалину, в поэме «Семен Карабанов», бывшему колонисту и большому другу семьи Макаренко, Галина Стахиевна сообщила о желании приехать с Антоном Семеновичем к нему в Ленинград, где он заведовал колонией, поздравила с новым 1933 годом и попросила о такой помощи — написать Горькому письмо о болезни Макаренко. Просьба была немедленно выполнена. 30 января 1933 года Горький написал Макаренко: «Я стороною узнал, что вы начинаете уставать и что вам необходим отдых. Собственно говоря, мне самому пора бы догадаться о необходимости для вас отдыха, ибо я в некотором роде шеф ваш, кое-какие простые вещи должен сам понимать. 12 лет трудились вы, и результатам трудов нет цены. Да никто и не знает о них, и никто не будет знать, если вы сами не расскажете. Огромнейшего значения и поразительно удачный педагогический эксперимент ваш имеет мировое значение, на мой взгляд. Поезжайте куда-нибудь в теплые места и пишите книгу, дорогой друг мой. Я просил, чтобы из Москвы вам выслали денег. Алексей Пешков». Макаренко был удивлен и тронут такой заботой Горького. Антон Семенович так и не узнал о том, что по просьбе Галины Стахиевны его любимец Семен Колобалин обратился к Горькому с просьбой о помощи для своего учителя. В письме Крючкову от 28 июля 1933 года Макаренко сообщил о своем трудном положении и желании найти работу в Москве. «Деньги Алексея Максимовича, которые я получил от вас, лежат у меня на моей совести, и я по-прежнему буквально падаю в этой каторжной работе и конца ей не вижу. День и ночь, без вечеров для отдыха, без выходных дней, часто без перерыва на обед. Все это можно выносить, если работа дает результаты. Но время создавания результатов уже минуло. Совершенно исключительный коллектив коммунаров Дзержинского сейчас сделался предметом потребления в самых разнообразных формах. То для создания капитала, то для производственного эффекта в порядке приложения разнообразного самодурства, то в виде неумных и вредных опытов. Вся моя энергия уходит на мелкие заплаты и нечеловеческие усилия сохранить хотя бы внешнюю стройность. Вы не подумайте чего. Я ни с кем не ссорюсь, и все мною даже довольны. Но я больше не могу растрачивать себя на пустую работу, и у меня иссякают последние силы. А самое главное, я терплю последние надежды подытожить свой опыт и написать ту книгу, необходимость которой утверждает Алексей Максимович. Я могу отсюда уйти, но меня тащат в новые коммуны. Я сейчас не в силах за них бороться. Я 14 лет без отдыха, отпуска. И вот я к вам с поклоном. Дайте мне работу в одном из ваших издательств или нечто подобное. Мне нужно побывать среди культурных людей, среди книг, чтобы я мог восстановить свое человеческое лицо. А тут я могу просто запсиховать. Имейте в виду, что я человек очень работоспособный, и вы будете мною довольны, тем более, что и характер у меня хороший. Я в начале сентября приеду в Москву, но очень прошу сейчас ответить, можете ли вы мне помочь. Если не можете, буду искать других выходов. Постскриптум. В Сочи буду с коммуной до 13 августа. 25 августа Антон Семенович писал Горькому: «Получил ваше письмо. Поверьте, нет в моем запасе таких выразительных слов, при помощи которых я смог бы благодарить вас. Если я вырвусь из моей каторги, я всю свою оставшуюся жизнь отдам для того, чтобы другим людям можно было вести воспитательную работу не в порядке каторги. Это очень печально. Для того, чтобы воспитать человека, нужно забыть, что ты тоже человек и имеешь право на совершенствование и себя, и своей работы. Отсюда вырваться без вашей помощи мне не удалось бы никогда. Сейчас я выпустил 45 человек в вузы, и для моей совести сейчас легче расстаться с коллективом. Вырваться от начальства гораздо труднее. Оно очень привыкло к безграничной щедрости, с которой я здесь растрачивал свои силы, растрачивал при этом не столько на дело, сколько на преодоление самых разнообразных предрассудков. Антон Семенович Макаренко получил двухмесячный отпуск и в сентябре 1933 года поехал в Москву, куда позже приедет и Галина Стахиевна, сразу же после лечения от туберкулеза горла в санатории. В Москве состоялась встреча Макаренко с Алексеем Максимовичем. Горький прочитал педагогическую поэму, первую часть, и дал положительный отзыв. В начале 1934 года первая часть увидела свет в альманахе «Год 17-й», книга третья, год указали 1933-й. А вторая и третья части в альманахе «Год 18-й», книга пятая и книга восьмая, в 1935 году. В это время Антона Семеновича перевели на работу в Киев в качестве заместителя начальника трудовых колоний НКВД Украины. По словам Антона Семеновича Макаренко, вторую, а затем третью части поэмы он писал в 1934-1935 годах. В письме Горькому от 7 марта 1934 года Антон Семенович признается: «Благодаря вашему вниманию, поддержке, а может быть и защите, моя педагогическая поэма увидела свет. Для меня выход поэмы – важнейшее событие в жизни. И меня очень затрудняет вопрос о том, что дальше делать с поэмой. Следует ли добиваться отдельного издания первой части? Или она не стоит того, чтобы ее отдельно издавать? Отдельное издание меня интересует больше всего, потому что можно будет восстановить несколько глав и отдельных мест, всего около 4 печатных листов, не напечатанных в альманахе за недостатком места. Мне, как, вероятно, и каждому автору, кажется, что места эти очень хороши и очень нужны, что без них поэма много в своей цельности теряет. Писать ли вторую часть или не стоит? Материал для второй части у меня как будто богатый. Это лучшее время Горьковской колонии. В первой части я пытался изобразить, как складывается коллектив. Во второй части хочу описать сильное движение развернутого коллектива, завоевание Курежа. Вторая часть для меня труднее, чем первая. Я не представляю себе, как я справлюсь с такой трудной задачей. Описывать целый коллектив и в то же время не растерять отдельных людей, не притушить их яркости. Одним словом, боюсь. Не знаю также, уместно ли разбавлять повествование теоретическими отступлениями по вопросам. У меня есть такой зуд. Хорошо ли это? И еще одно затруднение. Ваш приезд – это кульминационный пункт развития коллектива горьковцев, но это и его конец. До вашего еще приезда мне удалось спасти 60 человек в коммуне Дзержинского. Эти 60 человек и продолжают традиции горьковцев уже на новом месте. 14 марта Горький сообщает Антону Семеновичу, что рукопись поэмы сокращена по недоразумению. Не досмотрел. И предупреждает: «Очень огорчен тем, что вы еще не принимались работать над второй частью. И очень вас прошу, начинайте. Первая часть хорошо удалась вам. Все, кто читал ее, читали с наслаждением. И все говорят, нет конца». До конца своей жизни Алексей Максимович Горький поддерживает Антона Семеновича Макаренко. Петр Петрович Крючков, секретарь писателя, также оказывает немалую услугу Макаренко. 7 марта 1934 года Антон Семенович пишет благодарственное письмо Крючкову. «Недавно получил альманах «Год 17-й». Я очень много обязан вам в том, что моя поэма вышла в печати. К сожалению, не имею возможности лично поблагодарить вас. В конце октября я заходил к вам, но узнал, что вы уехали в Крым, а через 2 дня меня вызвала коммуна в Харьков. Вторую часть педагогической поэмы не начал и не знаю, когда и начну. Коммуна не оставляет ни времени, ни души для литературной работы. Нужно сейчас побывать в Москве, как-нибудь кончить дело с поэмой. Мне очень жаль, что из-за недостатка мест в альманахе выбросили несколько глав, по моему мнению, ценных. Говорили тогда в редакции альманаха, что эти главы будут восстановлены в отдельном издании, а я до такой степени провинциал, что толком даже не знаю, кто это будет заниматься отдельным изданием, или это я сам должен кому-то сказать об этом. А может быть, это неудобно? На днях в Москве будет товарищ Салькова, моя жена. я поручил ей зайти к вам посоветоваться. Очень прошу вас принять ее и помочь мне как-нибудь в литературных вопросах». В следующем письме к Петру Петровичу Крючкову Антон Семенович информирует о своих делах. «Получил письмо от Алексея Максимовича, в котором он требует, чтобы я приступил ко второй части педагогической поэмы. Как не нагружен мой день, приступил. Приходится работать ночью. Боюсь за качество». Алексей Максимович пишет еще, что нужно издавать отдельное издание, и что в этом деле поможете вы. Простите, что я причиняю вам столько хлопот. Алексей Максимович Горький не оставляет в покое Макаренко. В своих письмах 1934 года отмечает: «Огорчен тем, что вторая часть педагогической поэмы вашей подвигается медленно. Мне кажется, что вы недостаточно правильно оцениваете значение этого труда, который должен оправдать и укрепить ваш метод воспитания детей». Антон Семенович оправдывается: «О второй части у меня нет ясного представления. То она кажется мне очень хорошей, то чрезвычайно слабой, ничего не стоящей. Писал я ее в ужасных условиях, во время большой напряженной работы в коммуне, в летнем походе коммунаров, в вагоне, на улицах городов, в передышках между торжественными маршами. Я постарался вычеркнуть все то, что бросается в глаза, но как-нибудь основательно переделать всю часть я уже потому не могу, что вся она построена по особому принципу, который я считаю правильным, но который, вероятно, плохо отобразил в своей работе над книгой. Я очень прошу вашего внимания к следующему. Моя педагогическая вера...» Педагогика — вещь прежде всего диалектическая. «Не может быть установлено никаких абсолютно правильных педагогических мер или систем. Всякое догматическое положение, не исходящее из обстоятельств и требований данной минуты, данного этапа, всегда будет порочным. В первой части ПП я хотел показать, как я неопытный и даже ошибающийся создавал коллектив из людей заблудших и отсталых. Это мне удалось благодаря основной установке. Коллектив должен быть живой, и создавать его могут настоящие живые люди, которые в своем напряжении и сами переделываются. Во второй части я сознательно не ставил перед собой темы переделки человека. Переделка одного отдельного человека, обособленного индивида, мне представляется темой второстепенной, так как нам нужно массовое новое воспитание. Во второй части я задался целью изобразить главный инструмент воспитания – коллектив, и показать диалектичность его развития. В третьей части я этот коллектив хочу показать в действии, в массовой переделке уже не отдельных личностей, а в массе – 300 курежан. В третьей же части я хочу изобразить и сопротивление отдельных лиц НКП. Во второй части я хотел показать только первые предчувствия, первое дыхание борьбы. Нападение НКП на мою работу было вызвано именно обстоятельствами активной деятельности коллектива горьковцев в Куреже. В третьей же части я хочу показать, как здоровый коллектив легко размножается почкованием. Дзержинцы. Это моя схема. 26 января 1935 года Макаренко сообщает Горькому: «Начал третью часть педагогической поэмы, которую надеюсь представить к альманаху седьмому. Очень хочу, чтобы третья часть вышла самой лучшей». К концу сентября 1935 года Антон Семенович Макаренко закончил работу над третьей частью поэмы. Последними письмами Макаренко и Горький обменялись в сентябре-октябре 1935 года. 28 сентября Антон Семенович информирует Алексея Максимовича, что авиапочтой выслал третью часть поэмы. «Не знаю, конечно, какой она получилась, но писал ее с большим волнением. Как вы пожелали в вашем письме по поводу второй части, я усилил все темы педагогического расхождения с наркомпросом. Это прибавило к основной теме много перцу, но главный оптимистический тон я сохранил. Описать ваше пребывание в Куреже я не решился. Это значило бы описывать вас. Для этого у меня не хватало совершенно необходимого для этого дела профессионального нахальства. Как и мои колонисты, я люблю вас слишком застенчиво». Третью часть пришлось писать в тяжелых условиях. Меня перевели в Киев помощником начальника отдела трудовых колоний НКВД. Работа у меня сейчас бюрократическая, для меня непривычная и неприятная. По хлопцам скучаю страшно. Меня вырвали из коммуны в июне, даже не попрощался с ребятами. Дорогой Алексей Максимович, большая и непривычная для меня работа «Педагогическая поэма» окончена. Не нахожу слов и не соберу чувств, чтобы благодарить вас, потому что вся эта книга исключительно дело вашего внимания и любви к людям. Без вашего нажима и прямо невиданной энергии помощи я никогда этой книжки не написал бы. У меня сейчас странные ощущения. Работа окончена, но остались уже кое-какие навыки письма, кое-какая техника, привычка к этой совершенно особенной волнующей работе. А в то же время я вдруг опустошился, как будто всю свою жизнь до конца выложил. Нечего больше сказать. Я очень хочу надеяться, что вы не бросите меня в этой неожиданной пустоте. Ответ Алексея Максимовича Горького был замечательным. Дорогой Антон Семенович, третья часть поэмы кажется мне еще более ценной, чем первые две. С большим волнением читал сцену встречи горьковцев с куряшцами, да и вообще очень многое дьявольски волновало. Соцвосовцев вы изобразили так, как и следует. Главы «У подошвы Олимпа» и «Помогите мальчику» нельзя исключить. Хорошую вы себе душу нажили. Отлично. Умело она любит и ненавидит. Если вас тяготит бюрократическая работа и вы хотели бы освободиться от нее, давайте хлопотать. Я могу написать товарищу Б или Постышеву. Могу просить Егоду, чтобы вас возвратили к ребятам. Ну что же, поздравляю вас с хорошей книгой. Горячо поздравляю. Это последнее письмо Горького к Макаренко было написано в Тесселе, где в то время он жил и лечился. Письмо без даты, но условно можно указать 8 октября 1935 года. 25 октября Алексей Максимович написал благодарное письмо редактору поэмы Елене Марковне Коростелевой. «Уважаемая Елена Марковна, разрешите сердечно благодарить вас за работу по чтению и правке рукописи Макаренко. Меня так утомляет чтение рукописи, что я все хуже вижу ошибки авторов. Я очень рад, что вы так удачно почистили высокооцененную работу Макаренко и усердно прошу вас исправить нелепости текста, отмеченные вами. Сам я, не имея рукописи пред глазами, мог только выбросить подчеркнутое вашей рукою, а это едва ли правильно. Будьте здоровы и еще раз спасибо. Максим Горький». Алексей Максимович Горький умер 18 июня 1936 года. В 1938 году не стало Крючкова и Погребинского, людей, которые по просьбе Алексея Максимовича помогали Антону Семеновичу Макаренко. История создания педагогической поэмы подошла к концу. При жизни Антона Семеновича Макаренко педагогическая поэма издавалась по частям в Горьковском альманахе, а также отдельными изданиями, в том числе и на украинском языке. После смерти педагога поэма была опубликована в первом томе первого, 1950-1952 годы, и второго, 1957-1958 годы, академических собраний сочинений Антона Семеновича Макаренко в 7 томах. Во всех публикациях поэма подвергалась цензурным и редакторским сокращениям и изменениям текста. В 2003 году читатель впервые смог прочитать педагогический роман-поэму в восстановленном виде. Основой для восстановления текста послужило издание педагогической поэмы во втором семитомном академическом издании сочинений Антона Семеновича Макаренко 1957-1958 годы, по которому в течение полувека переиздавалась поэма и по которому она вошла в третий том педагогических сочинений Антона Семеновича Макаренко в 8 томах 1983-1986 годы. В заключение приведем первый отклик прессы на новое издание поэмы 2003 года. В 2012 году в 10-м номере журнала «Нарконет» Лина Тархова опубликовала следующую статью-интервью с составителем. В нашей редакционной библиотеке появилась новая книга «Педагогическая поэма» Антона Семеновича Макаренко. Почему мы рассказываем об этом читателям? Что это за событие? Выход очередного издания известной книги. Но это именно событие. Впервые педагогический бестселлер, как назвали бы его сегодня, издан без купюр. Увидев этот том, вы бы не узнали в нем поэму. Та всем привычная. Не толстая и не тонкая книга среднего объема. Этот том с трудом удерживаешь в руках, так он велик. Неужели Макаренко, несмотря на мировую известность, его книги переведены на большинство существующих языков, только в США к 1990 году вышло 8 изданий, в Испании 7. Урезали, сокращали, подвергали жесткой цензуре. Принято считать, что советская власть Макаренко оценила, воздала ему должное. Однако отношения с властью великого педагога, который честно писал в автобиографии «Политические убеждения беспартийный» были непростыми. Человек, сумевший сотни беспризорников, воришек и бродяг воспитать достойными гражданами, не укладывался в габариты, очерченные педагогическим олимпом, как он это называл. Чиновники народного образования откровенно боялись его независимости в работе, смелости и размаха. Однако замолчать педагогический подвиг Макаренко было невозможно. Власть поступила с ним хуже, превратила-выдала. Интерес к живому человеку, его идеям, угас. Педагогическая поэма продолжала издаваться, но примечательная подробность — каждый раз с новыми сокращениями. У каждого издателя были свои страхи по отношению к Макаренко. Реконструкция полного текста длилась много лет. В новом издании восстановленные купюры выделены курсивом. Проделана огромная, тончайшая работа. Рассказать о ней мы попросили человека, без которого эта книга, скорее всего, не увидела бы света. Доктора педагогических наук, ведущего научного сотрудника Института семьи и воспитания РАО, Светлану Сергеевну Невскую. Работа была завершена не благодаря, а вопреки всем обстоятельствам, и организационным, и материальным. Институт, в котором работает Невская, без конца реформируется, меняет название и направление, и сегодня его судьба внушает тревогу. Только чувство ответственности, свойственное истинному ученому, могло дать силы довести многолетнюю работу до финала. Невская – составитель, автор вступительной статьи, примечаний и комментариев. Светлана Сергеевна, насколько интересной для вас была эта работа? Даже для меня, Макаренко-веда, одним из главных открытий в ней был масштаб личности Макаренко, о котором большинство имеет очень узкое представление. Макаренко мы не понимаем в первую очередь от того, что не знаем. Чтобы понять, нужно до этой вершины дорасти. Смотрите, в 17 лет он стал учителем и всю жизнь учился. Великолепно знал педагогов прошлого. Пестолоцци, Руссо, Ушинского. В подлинниках, а не в изложении, прочитал Ключевского, Костомарова, Соловьева, Петрожицкого. Знал историю, социологию, писал в автобиографии, прочитал все, что есть на русском языке по психологии. Это был, пользуясь выражением Горького, «человечище». Не знаю, что с ним стало бы, если бы он не умер в 1939 году. На грустные мысли наводит судьба его приемного сына Льва Салько. Он работал в ЦАГИ. Однажды познакомился с молодыми сотрудницами посольства США, и это в дальнейшем после войны стоило ему работы и званий. А он был герой, вынес знамя своей части, выходя из окружения. Но кто-то не забыл о неосторожном знакомстве. Салько запретили работать по профессии. Его спасло то, что в колонии Макаренко он получил третий разряд токаря. Токарем и стал работать. Умер молодым, не дожив до 50 лет. Как велась работа над реконструкцией полного текста? В 1981 году была создана группа по восстановлению всех текстов Макаренко по архивным и прижизненным источникам. Возглавить группу предложили мне. Однако молодые сотрудники категорически отказывались от подобной работы. Возможно, слишком много времени требовала работа в архивах. Все годы моим единственным помощником по работе в архивах был молодой талантливый сотрудник лаборатории теории и методов воспитания, которого даже не освободили от текущей работы в лаборатории. За основу мы взяли издание педагогической поэмы 1957 года, считавшееся каноническим. Это был контрольный вариант. А дальше были подняты все сохранившиеся рукописи, рабочие документы. Работали по расклейке. Чтобы не запутаться в огромном количестве материалов, была создана специальная знаковая система. Каждый восстанавливаемый фрагмент перепроверялся по всем источникам. Но, разумеется, эту огромную работу не смогла бы проделать только специально назначенная группа. Неоценимую помощь оказали нам ученые, уже ушедшие из жизни. Это профессор, доктор педагогических наук Игорь Александрович Невский, который высоко оценивал педагогический и человеческий подвиг Макаренко и предлагал создать международную научную лабораторию по изучению методов Антона Семеновича Макаренко. Это тогдашний президент Академии педагогических наук СССР Михаил Иванович Кондаков, главный редактор восьмитомного издания произведений Макаренко. Это академик, доктор психологических наук Василий Васильевич Давыдов, который планировал создать лабораторию по изучению наследия Макаренко в РАО. Речь идет о работе над педагогическими сочинениями Антона Семеновича Макаренко в восьми томах 1983-1986 годов. По требованию редакции тексты художественных произведений публиковали по изданию 1957 года. Существует ли сейчас ваша группа? Ведь ее задача была восстановить все тексты Макаренко. В ней осталась я одна. Огромное количество архивных документов лежит в разных точках Москвы. Самое ценное у меня дома. То, что вы сделали, вызывает восхищение. Эта работа — настоящая отрава. Если не любишь, не сделаешь. А надо. Сегодня ни учителя, ни студенты не хотят читать Ушинского, Макаренко, и от этого страдает наше образование. Мне хочется полностью издать «Флаги на башне», что-то еще. Хочется вернуть Макаренко в жизнь. А теперь кое-что из вычеркнутого и впервые восстановленного. Комментарий, что называется, излишним. В то самое время, когда мы мучительно искали истину и когда мы уже видели первые взмахи нового здорового хозяина-колониста, худосочный инспектор из Наробраза, ослепшими от чтения глазами, водил по блокноту и, заикаясь, спрашивал колонистов: «А вам объясняли, как нужно поступать?» И в ответ на молчание смущенных колонистов что-то радостно черкнул в блокноте. И через неделю прислал нам свое беспристрастное заключение. Воспитанники работают хорошо и интересуются колонией. К сожалению, администрация колонии, уделяя много внимания хозяйству, педагогической работой не занимается. Воспитательная работа среди воспитанников не ведется. Ведь это теперь я могу так спокойно вспомнить худосочного инспектора. А тогда приведенное заключение меня очень смутило. Я снова приступил к раздумью, к пристальным тончайшим наблюдениям, к анализу. Жизнь нашей колонии представляла очень сложное переплетение двух стихий. С одной стороны, по мере того, как развивалась колония и вырастал коллектив колонистов, родились и росли новые общественно-производственные мотивации. Постепенно сквозь старую и привычную для нас физиономию урки и анархиста-беспризорника начинало проглядывать новое лицо будущего хозяина жизни. С другой стороны, мы всегда принимали новых людей, иногда чрезвычайно гнилых, иногда даже безнадежно гнилых. Очень нередко эти пагубные влияния захватывали целую группу колонистов. Чаще же бывало, что в линию развития того или другого мальчика, линию правильную и желательную, со стороны новых влияний вносились некоторые поправки. Основная линия продолжала свое развитие в прежнем направлении, но она уже не шла четко и спокойно, а все время колебалась и обращалась в сложную ломаную.

Потом, дождавшись очередной сутолоки у Кощея Бессмертного, затаив дыхание, слушали кощеевские громы, угрозы начетами и уголовной ответственности. Заведующий колонией вообще существо недолговечное. Очень немногие выживали и продолжали ползать на соцвосовских листьях, но и из них большинство предпочитали своевременно окуклиться и выйти из кокона нарядной и легкомысленной бабочкой в образе инспектора или инструктора. А таких, как я, были сущие единицы. Колонисты с большой охотой пошли на производственную работу. Нам запрещалась зарплата, но и в этом вопросе мы обходили камни идеализма и тоже приспособились. В колонии завелись деньги в таком количестве, что мы получили возможность не окрашиваться в зеленый защитный цвет и не прятаться в листве. Мы пошли по другой биологической линии. Сделались пухлой яркой гусеницей, по всем признакам настолько ядовитой и вредной, что, увидев нас, сам Кощей Бессмертный остановился бы пораженный, чихнул, взъерошился и, отлетев в сторону, подумал бы, стоит ли трогать эту гадость? Проглотишь, сам не рад будешь. Лучше я клюну вот эту богодуховскую колонию. Постскриптум. Прочитав эти тексты, понимаешь, за что не любила и почему боялась Макаренко власть. Книга, о которой мы рассказали, вышла в 2003 году. Пресса обычно пишет о новых изданиях. Но так получилось, что большая книга дошла до нас, до редакции, только сейчас. А главное, она, судя по нашим наблюдениям, не дошла до своего главного читателя – педагогов, воспитателей, родителей. Это неправильно. И мы решили хотя бы частично ситуацию поправить. Лина Тархова, неизвестный Макаренко. Нарконет, октябрь, номер 10, 2012 год. Автор предисловия Светлана Сергеевна Невская.